дитя любит отца и мать, но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. А случалось ни одному по многу пропадать на чужбине, или и там люди, тоже Божий человек, и разговариваешься с ним, как со своим, а когда идет для того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет. Умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе, нет, так любить никто не может, говорит Тарас. Значит, вот действительно новая форма братства, но она зиждется на другой основе. Не случайно ее воплощением оказывается Запорожская сечь, оказывается казачество, вся жизнь которого — это непрерывная война, это непрерывная борьба. Гоголь ищет, конечно, и находит высокую поэтическую сущность вот такого типа бытия. Он не случайно вводит вот этот великолепный образ степи. Потому что затем Запорожская сечь, запорожцы, их жизнь, точнее говоря, их бытие, будет ассоциироваться со степью. Это будет жизнь как степь, а люди как птицы. Потому что ведь, посмотрите, что такое степь у Гоголя. Вот мы только что прочитали это. Да, еще тут можно прочитать кусочек, чтобы было все до конца уже ясно. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя, и как серебро отдавался в воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе, убаюкивало дремлющий слух. Путешественники ехали без всяких приключений, нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. Вот. А дальше, значит, въезжают они в эту самую, на сечь. На самом деле это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге, пьяный спит. Закинув гордо чуб, его захватывал на пол аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна, запомните эту деталь, были запачканы дегтем, для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробрался далее по тесной улице и так далее. Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко ногами, скидывались как вихрь на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, в воздухе далече отдавались гопоти и тропоти, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел, летел вслед за другими в танце. Чуприна развивалась по ветру, вся открыта была сильная грудь, теплый зимний кожух был надет в рукава, под градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух!» — сказал наконец Тарас. «Видишь, как парит! Не можно!» — кричал Запорожец. «Да чего? Не можно! У меня такой нрав, что скину, то пропью!» А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса, на кафтане, ни шитого платка, все пошло куда следует. Толпа росла, к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все отдирало, все отдирало. Опять это, все неслось, все танцевало. Танец самый вольный, самый бешеный, который только видел когда-либо свет, который по своим мощным изобретателям назван казачком. Это было для жизни сечи. Общее пиршество имело в себе что-то околдованное. Оно не было сборищем праздников. То есть действительно, когда они воевали, то пировали. Но битва тоже пир, мы уже в этом убедились. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгуляние веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что доселе его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу, таких же, как сам гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, ничего, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Действительно, вот эта вольная, бесконечная, беспредельная степь, вся полная жизненных сил, насыщенная избытком жизненных сил, не имеющая никаких пределов, никаких границ, ничего, что могло бы остановить, сковать, ограничить человека. И значит, действительно, человек, оказавшийся в этом пространстве, открыт сразу и небу, и земле, одновременно, в равной мере. И весь этот огромный воздушный океан, это все промежуточное пространство между небом и землей, пронизано вот этими миллионами птиц, которые оказываются медиаторами, вот, посредниками между этим двум миром. И запорожцы будут многократно, вы увидите, вот он читает текст, увидите, читая текст, многократно ассоциируется с вот этими самыми птицами, которые соединяют своим полетом. И жизнь есть полет, жизнь есть танец, жизнь есть пир запорожская. Все время вот эти ассоциации, все время эти параллели. То есть вот здесь и описания, вполне такие выдержанные в манере исторических романистов, описание нравов, описание устройства общественного запорожской сечи. Вот действительно описание такой военной демократии средневековой, когда действительно все власти выборные, все власти сменные, вот, все решает в конце концов народ как целое, вот, и все очень простые законы, простые, суровые, жесткие законы, вот, легко исполнимые и жестко наказуемые, поэтому их наказуемые их нарушения, вот, значит, полная воля, пока нет сражений. Но эти самые гуляки, разнузданные совершенно, неконтролируемые, неуправляемые, вдруг превращаются в стройно действующее войско, как только, значит, начинается сражение, и тот, кто ведет их в бой, становится диктатором мгновенно, которому подчиняется безоговорочно, причем так гибко, как инструмент какой-то. Значит, там эти... европейская тактика поляков, там выучка, вся техника, все такое. Здесь ничего этого нет, но есть вот такая степень единства, которая превращает массу людей в единое тело, как бы движущееся под управлением единого мозга. Вот это все описывается, и вместе с тем одновременно, значит, и возникает этот мир поэтических ассоциаций, которые углубляют смысл описания. Вот, и значит, есть действительно как бы такая точка зрения, которую они сами принимают для того, чтобы идеализировать себя. Вот эти самые бандуристы, которые славят казаков, и есть соответствующий субъект повествования и в Тарасе Бульбе. И есть действительно вот эти описания битв, гибели одного куренного атамана, другого куренного атамана. Это, конечно, эквивалент героического эпоса. Это вот такая самая идеализация запорожской сечи. И вместе с тем манера исторического романиста оставляет возможность для, ну, как бы сказать, критического подхода, критического отношения к ним. То есть показать, оставляет возможность для того, чтобы показать вообще, насколько это, что это столь же страшно, сколь и прекрасно, что это столь же ужасно. Это, ну, может быть, наиболее яркий момент, когда Тарас справляет поминки по Остапе. Тарас гулял по всей Польше со своим полком, выжег 18 местечек, близ 40 костелов, и уже доходил до Кракова. Много избил всякой шляхты, разграбил богатейшие земли, лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах, вот еще. Изрубили, пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. Ничего не жалейте, повторял только Тарас. Не уважали казаки чернобровых понянок, белогрудых светлолицых девиц у самых алтарей.